Глава 31. Фрэнк Орвелл, сенатор планеты Ингварния, стоял у раскрытого окна и курил ихтоновую папиросу марки «Венедикт». Это был высокий стройный шатен в сиреневом мундире без знаков различия и регалий. Сизый дым улетал наружу, и народный избранник, который представлял интересы родного мира при дворе верховного правителя, наблюдал за этим, иногда смотрел вниз на человеческий муравейник мегаполиса и улыбался. Настроение у сенатора было отличное, и на это имелись веские причины. Несколько лет назад он позволил себе лишнего. На закрытой вечеринке для придворной элиты, куда его пригласил Илья Кампино, влиятельный дон с планеты Амур, он впервые попробовал наркотики. Разум Орвелла помутился, и он потерял над собой контроль. А когда сенатор очнулся, то обнаружил, что он совершенно голый, лежит на огромной кровати, которая покрыта непонятными бурыми пятнами. После чего, с трудом поднявшись, сенатор увидел на полу истерзанное женское тело, рядом с которым валялся большой старинный меч. Посторонних в комнате не было, и Орвелл испугался. Если появится полиция, виновником станет он, ведь больше некому. А что потом? Скандал! Позор! Конец карьере! Партия, которая протолкнула его в кресло сенатора, откажется от злодея. Начнется шумиха, он станет объектом обсуждений и сплетен, его имя будет нарицательным, и Орвелла отправят в тюрьму. Что делать? Только одна мысль билась в голове сенатора, и немного оклемавшись, он подумал, что можно решить проблему при помощи денег. Сенатор покинул комнату. И первым человеком, который его встретил, оказался дон Илья Кампино. Глава криминального клана уже знал о его проблеме и пригласил Орвелла в свой кабинет, где сенатор увидел видеозапись преступления. Он входит в особняк Кампино, выпивает, нюхает серый порошок, судя по всему, синтетический D7. Рядом появляется симпатичная актриса Ирина Сайфер, которую дон пригласил развлекать гостей. Сенатор и девушка общаются. Они смеются, а затем, обнявшись, уходят в спальню. В какой-то момент Фрэнк Орвелл снимает со стены коллекционное оружие и начинает рубить актрису. Сенатор хохочет и смеется, а потом, убив девушку, роняет оружие, падает на кровать и засыпает. Сюжет вперед. Снова воспроизведение. Фрэнк Орвелл просыпается. Неопровержимые доказательства вины сенатора у дона имелись. Орвелл оказался в ловушке и предложил Кампино денег. Однако дон хотел другого. Ему требовался свой человек при дворе верховного правителя, и сенатор его условия принял. А мертвая девушка... Что поделать? Такова ее несчастливая судьба. Ирину Сайфер никто всерьез не искал, и вскоре про исчезнувшую актрису, одну из многих, позабыли. Дон Илья сенатора ценил, поэтому по пустякам его не дергал и обращался редко. Иногда он лоббировал законопроект, который был нужен истинным правителям Амура, и участвовал в работе закрытых сенатских комиссий. Время от времени помогал членам клана Кампино устроиться в столице и получить выход на определенного чиновника. А помимо того, сенатор курировал деятельность некоторых агентов криминальной семьи на Тариме. Ничего сложного. А награда всегда была щедрой. Дон Кампино не скупился, и сенатор был доволен. Взаимовыгодное сотрудничество семьи Кампино и Фрэнка Орвелла продолжалось несколько лет. До тех пор, пока Амур... не был объявлен закрытой планетой, а потом подвергся нашествию негуманов. Об этом мало кто знал. Спецслужбы Орландо Таги контролировали информационные потоки, но сенатор был в курсе и даже немного жалел о смерти Дона Кампино. Однако затем он рассудил, что это к лучшему. Люди, которые работали на криминальный клан, теперь оказались под его полным контролем. А помимо того, он смог перехватить управление несколькими банковскими вкладами Кампино. Все это должно было усилить сенатора и сделать его более влиятельным. Правда, объявился наглый боевик, некто Сэм Чу и родственники покойного Дона Илии, которые попытались надавить на сенатора. Но эта проблема была решена быстро. Один звонок сенатора своему человеку в полиции, следователю по особо важным делам Нику Сергорову, и лишенные поддержки клана провинциала оказались в тюрьме. Подставить их оказалось несложно. И продолжая курить их тоновую папироску, сенатор был убежден, что все у него хорошо, и будущее не сулит никаких серьезных проблем. Однако он ошибался. Неожиданно зазвонил мощный стационарный коммуникатор сенатора, который находился на рабочем столе. Фрэнк Орвелл поморщился и обернулся. Он не желал ни с кем общаться, но игнорировать звонок не мог. Номер был известен ограниченному кругу абонентов. Следовательно, сенатора вызывает на связь кто-то весьма серьезный, либо личный агент, либо человек его круга. Чиновник, политик или бизнесмен. Затушив папиросу, Фрэнк Орвелл пару раз взмахнул ладонью, разогнал дым и подошел к столу. Коммуникатор продолжал трезвонить, а определитель номера показывал, что абонент выходит на связь с неизвестного номера. «Наверняка кто-то из агентов», — подумал сенатор и ответил. «Сенатор Орвелл», — сухо сказал политик. Он ожидал, что агент, который потревожил его покой, назовет себя и объяснит причину экстренного вызова. Но вместо этого он услышал женский голос, приятный и одновременно с этим резкий, можно даже сказать, с металлическими нотками. «Помнишь меня?» Орвелл передернул плечами и спросил: «Кто это?» «Неужели ты забыл меня, дорогуша?» «Я Ирина. Ирина Сайфер». «Как? Откуда? Кто это?» Сенатор отключил связь и рукавом мундира вытер выступивший на лбу пот. Снова сигнал вызова. В призраков Орвелл не верил, ибо являлся материалистом. Он понимал, что его пытаются шантажировать и для начала хотят выбить из колеи. Но кто? Сэм Чу и родственники покойного Дона Кампино знали, что на сенатора есть компромат, но они к нему доступа не имели. В этом Орвелл был уверен. Свои козыря Илья Кампино держал при себе. Однако есть звонок, и ему назвали имя, которое он долгое время пытался позабыть. Значит, необходимо продолжать беседу. Глубоко вздохнув, Орвелл постарался успокоиться, а затем включил запись разговора и спросил: «Кто ты?» «Ирина! Сайфер! Ты меня убил, милый! Как ты мог забыть?» «Не надо нести чушь!» — прорычал сенатор. «Если есть что предъявить, выкладывай, сучка!» «Лови, милый!» Раздался мелодичный сигнал. На коммуникатор пришел видеофайл. Не прерывая связь с незнакомкой, сенатор включил воспроизведение файла. Видео загрузилось, и на экране монитора появились знакомые кадры. Резиденция Кампино, вечеринка, сенатор, наркотики и так далее. Сенатор поставил видео на паузу и задал шантажистке основной вопрос. «Чего ты хочешь?» «Нам нужно встретиться, и тогда ты все узнаешь», — ответила женщина. «Где и когда?» Улица Сен-Варньи, дом 45. Сегодня вечером, ровно в 8. Я приеду один. Разумеется, учти. Попробуешь юлить или начнешь названивать своему дружку Серогорову, встреча не состоится, и видео окажется в планетарной информсети. Да понял я тебя, понял. Это хорошо, милый. Не смей меня так называть. «Без проблем, милый!» Женщина издевалась над Орвалом. «Кого ты представляешь?» «Дона Кампино». «Он мертв!» «Это тебе его племянники и Сэм Чу сказали?» «Да!» «Они ошибались. Впрочем, это не важно. До встречи, милый!» Женщина отключилась. И сенатор, упав в глубокое кожаное кресло, дрожащими руками прикурил новую папиросу, прослушал запись разговора и задумался, что по факту шантажист уверен в себе, и, возможно, это мужчина, ибо голос легко изменить при помощи простой компьютерной программы. У шантажиста есть видео, которая по-прежнему представляет для сенатора реальную угрозу. От него чего-то хотят. Ссылаются на Дона Кампино. И в этом есть свой плюс. Ибо все можно решить тихо и мирно. Главное разобраться, кто именно решил взять его под контроль. Если это мелкая сошка или бандиты, проблему уладит верный Серогоров, который может подключить полицейский спецназ или прикормленных уголовников. Не бесплатно, конечно, но он сделает, что нужно. А если в деле Дон Кампино или серьезные люди, которые прикрываются его именем, придется умерить амбиции и подчиниться. «Проклятье!» Ударив кулаком по столу, прошипел Фрэнк Орвелл, и в итоге пришел к выводу, что ему все-таки придется ехать навстречу и общаться с неизвестными шантажистами.